Посеребрённый луной Златоград мирно спал, когда тени от крыльев Горыныча накрыли окраину. Как я ни махала помелом, мы сильно отставали. Ступа, задуманная для перевозки одной сухонькой старушки, не справлялась с двойной нагрузкой и едва двигалась, задевая макушки деревьев. Эдакими темпами мы поспеем только к концу представления и увидим хвост Горыныча, уносящего царевну к себе в пещеру. Кое-как дотянув до городской стены, мы перемахнули за ограду, и я отправила ступу вниз. Спешно замаскировав ее на задворках какого-то трактира, мы бегом припустили к терему, пугая зазевавшихся бездомных кошек. Так-то быстрее будет. К нашему прибытию из-за ограды терема уже доносились встревоженные крики, мелькали огни и пахло паленым. Горыныч уже приземлился на дворе. «Быстрее!» Ворота неприступной прежде крепости были распахнуты настежь, и из них валом валил народ. Простоволосые бабы с детьми на руках, мужики в исподнем и даже некоторые, особо впечатлительные и не слишком доблестные стражники при полном обмундировании. Но попасть внутрь оказалось непросто. Голосящая, перепуганная насмерть толпа царской прислуги сразу же размела нас в разные стороны, закружила, понесла за собой, унося прочь от ворот. Через несколько минут ожесточенного сопротивления мне все же удалось вырваться из обезумевшего людского варева и вбежать на двор, где среди объятых пламенем построек носились ошалевшие от ночного вторжения стражники. В такой сутолоке даже скрываться не стоило, и я заметалась вдоль построек в надежде отыскать Ива или Варфоломея, а во дворе тем временем развернулись настоящие драконовские войны. Горыныч, крутясь на месте, плевался огнем направо и налево, крушил мощным хвостом деревянные столбы и стены и требовал выдать царевну. Замешкавшись на мгновение, я чуть не превратилась в головешку. Крыша навеса, у которого я стояла, занялась пламенем и стала с треском заваливаться вниз. «Сюда!» — Ив рывком выдернул меня из-под опасной балки. Мгновением позже на то место, где я стояла, с грохотом обрушились горящие бревна. «Где Варфоломей?» – прокричала я. «Он ищет Василису в тереме. А мы почему еще не там?» Я решительно развернулась к крыльцу, но Ив больно стиснул плечо, не дав мне двинуться с места. «Потому что она там!» Проследив за его взглядом, я замерла. На балконе царского терема металась, ругаясь, как сапожник Агриппина. Чары ее с такого расстояния на Горыныча не действовали, а спуститься вниз она не решалась. «Да она нас даже не заметит!» — рванулась я. «Ты не знаешь, на что она способна!» — удержал меня Ив. Я вспомнила белые шрамы на его спине и закусила губу. «Но не можем же мы просто ждать, что Василиса спустится!» «Смотри!» На балконе появился растрепанный царь, что-то свирепо закричала Агриппине, та что-то зло возразила, вызвав еще больший гнев царя. Потом махнула рукой и выбежала с балкона. «Она спускается!» — шепнул Ив, увлекая меня к крыльцу. Мы пригнулись, и мгновение спустя мимо нас протопали шаги взбешенной Агриппины, направлявшейся в гущу событий. «Быстрей!» — шепнул Ив, взбегая на крыльцо. «Нельзя терять ни минуты!» Нам под ноги метнулся Варфоломей. «За мной! Я покажу дорогу!» Со двора донесся властный голос Агриппины. «Ты! Живо к покоям царевны Василисы!» Оглянувшись, мы увидели двух крепких стражников, спешащих в терем. «Я задержу!» — Ив подтолкнул меня к лестнице. «Быстрей же!» Когда я взлетела на второй этаж, в спину мне донеслись грохот металла и мужские крики. «Рыцарь, только уцелей!» Из дыма, который потихоньку наполнял терем, выступили двое стражников. Их скрещенные крест-накрест алебарды, как в мультфильме, перегораживали вход в горницу Василисы. «Быстрее!» — крикнула я. «Ребята не справляются! Царь приказал всем спускаться вниз!» «А как же царевна?» — На одинаковых веснушчатых лицах отразилось сомнение. «Живо!» — рявкнула я. «А не тот царь вам головы с плеч снимет! Сейчас главное — змея остановить! Всем, кто отличится в сражении, царь только что по сундуку золота обещал!» Последний аргумент стал решающим. Вздернув алебарды, стражи поспешили вниз. А я только сейчас поняла, что натворила. Там же безоружный Ив против двоих воинов, а я направила к нему еще двоих. «Я помогу!» — среагировал Варфоломей и с разбега прыгнул в спину стражникам, ступившим на лестницу. Наконец-то ему представилась возможность продемонстрировать свою богатырскую силу в деле и сбить с ног двух крепких молодцев. Не удержав равновесия, те покатились вниз, считая лбом и алебардами ступени. Что ж, силы примерно равны. Один кот двух богатырей стоит, и бок о бок с Ивом будет сражаться достойный напарник. Надеюсь, Ив успеет поймать алебарду, выроненную стражем, и вооружиться. А мне пора уводить Василису. Я распахнула двери горницы и уткнулась грудью в острие кинжала. «А ты еще кто?» В серых глазах девушки плескался страх, тоненький голос дрожал от напряжения, даже веснушки, и те побледнели. «Я? Баба-яга?» — ухмыльнулась я, вспомнив о своем маскараде. «А ты?» «Дуняша!» — пролепетала близкая к обмороку служанка. «Шла бы ты отсюда, Дуняша!» Не сводя глаз с приставленного к груди кинжала, душевно посоветовала я. И тут нервы служанки окончательно сдали. Дрожа ходуном в руках хозяйки, кинжал разрезал ткань маскарадного сарафана яги и вспорол пук соломы, который Варфоломей уговорил подложить в платье, чтобы глазастый Горыныч не заподозрил подмены. Мол, бюст у яги был попышнее, чем мой. Тогда я ругалась и отнекивалась, сейчас была благодарна коту за то, что осталась жива. Девушка испуганно вскрикнула и выронила кинжал. «Так-то лучше!» Носком лаптя я отшвырнула кинжал к противоположной стене. «А теперь извини!» Я схватила кувшин, стоявший на табуретке у входа, и разбила его о голову служанки. Василиса ничего не выражающим взглядом проследила за упавшей служанкой. «А теперь пошли!» Я схватила ее за руку и вытащила за дверь. «И далеко собрались!» Вкрадчивый голос ножом царапнул по сердцу. Из дыма, который еще больше окутал этаж, выступил смуглый мужчина. Гибкий, сильный, опасный, вытянувшийся струной, словно хищник перед прыжком. Из сузившихся от злости глаз разве что искры не сыпались, а в черной шапочке кудрей, казалось, вот-вот мелькнут острые рожки и проткнут слишком низкий для мужчины потолок. «Чернослав!» — с неуместной нежностью промычала за моим плечом Василиса. «Не тревожься, моя драгоценная невеста! Я никому не позволю разлучить нас!» — с мрачной ухмылкой пообещал он, прожигая меня взглядом угольно-черных глаз. «Даже этой старой кошелке!» «Надо же! И этот купился! Хорошо же, кот меня под ягу загримировал! К тому же клубы дыма на пользу моему маскараду!» «Вот и свиделись, бабушка!» От вкрадчивого голоса Чернослава мне сделалось не по себе. Точно с такой же интонацией приветствовала меня сестра-близняшка Селена, когда мы встретились лицом к лицу в смертельном магическом поединке. «Век бы тебя не видать, внучок!» — проскрипела я, глядя в искаженное злобой лицо. Чернослав был похож на свирепого тролля, и, вспоминая рассказы кота, я недоумевала, как можно считать жениха Василисы красавцем. «Так я уж надеялся, что и не свидимся», — проникновенно ответил он. «Не думал, что ты окажешься такой живучий». «Подольше тебя на свете живу, касатик, и еще столько же проживу». «Ох, не зарекайся, бабуся, не зарекайся!» Чернослав прицокнул языком. «Али не помнишь, чем наша предпоследняя встреча закончилась?» В его словах прозвучала отчетливая угроза, и я насторожилась. Когда ж это было? Запамятовала, внучок, сколько лет, сколько зим? 3 года, 3 зимы. У меня пересохло в горле. Неужели это он настоящую ягу до могилы довел? Рука Василисы, которая все это время безвольно лежала в моей, вдруг крепко стиснула ладонь. Я бросила взгляд через плечо, но лицо царевны оставалось бесстрастным, и по нему по-прежнему блуждала бессмысленная улыбка. Я в задумчивости пожевала губами. «Кто старое помянет, тому глаз вон, а ты мне лучше про новые свои подвиги расскажи. Это ты, поганец, меня на все царство позоришь, людоедкой выставляешь. Это ты леса с реками погубить вздумал?» В голове крутились обрывки мыслей, которые я никак не могла собрать воедино. Жизненная сила леса и рек, слухи о зверствах Яги, разбойники на дорогах, женитьба на Василисе. Все эти способы Чернослав использовал для своей цели. Но что это за цель, я никак не могла понять. «А что мне оставалось, бабушка, коли ты со мной своим могуществом делиться не захотела?» Чернослав по-кошачьи сузил глаза. «Ни по-хорошему, ни по-плохому. Да только ведь все равно пришлось. Пришлось, а, бабуля?» Он издевательски расхохотался. «Ведь пришлось, и теперь придется». Я покачала головой. «Ох и дурной ты, Чернослав! Никогда, по-твоему, не бывать! Уйди лучше с дороги по-добру, по-здорову!» Чернослав разразился очередным взрывом хохота. «Да кто ж меня остановит, бабуся, теперь?» И от этой его уверенности в собственных силах у меня в горле встал ком дыма. Вспомнилось, как вспыхнула огнем волшебная береста в доме Любавы, как заполыхала изба, превратившись в один миг в огненную темницу для нас, и я чуть не застонала от озарившей меня мысли. Стихия Чернослава — огонь, разрушение, как и стихия Селены. В охваченном огнем тереме сила Чернослава должна быть превыше запретных чар, должна быть неограниченной. Стоящий в клубах дыма мужчина усмехнулся и встряхнул сжатую в кулак ладонь, демонстрируя шар огня, не причиняющий ему вреда. «Еще вопросы?» «Зачем тебе Василиса?» «Я ее люблю», — сардонически ухмыльнулся он. От сознания собственной силы Чернослав расслабился, его лицо разгладилось, и сейчас его можно было бы даже назвать красивым. «А если по правде?» «А если по правде, то за тем же, зачем и тебе?» «Сила!» – прошептала я. «Смотри-ка, а ты еще не совсем умом тронулась, как кумушки сказывают!» Издевательски протянул Чернослав, и его красивые черты снова исказились, сложившись в демоническую маску. «Не удалось взять у тебя? Возьму у нее!» Я стиснула зубы, чтобы не застонать. Вот почему погибла Яга. Чернослав каким-то образом выпил из нее магию вместе с жизненными силами. И Василиса после подобного не выживет. Я невольно сжала ладонь царевны, тряхнула ее в надежде пробудить от чар. Тщетно. На лице Василисы застыла покорная и ласковая улыбка. Разожму ладонь, и она сама кинется к жениху на шею, навстречу гибели. «Не тронь ее», — прошептала я. «Она молодая, ей еще жить. Я согласна отдать тебе то, что ты хочешь». Может быть, это хотя бы немного его задержит. А к тому времени, как Чернослав поймет, что во мне нет ни капли магии, может, ему на голову брякнется горящая балка, и все разрешится само собой. Смех Чернослава громом пронесся по коридору. «Поздно, бабуся. Ты мне уже не нужна». И, подбросив на ладони огненный шар, Чернослав метнул его мне в лицо. Лицо опалило жаром, я отшатнулась и выставила руки, пытаясь защититься. Спустя мгновение резкая боль пронзила плечо, и надо мной нависло темное, как ночь, лицо. «Однако», — медленно произнес Чернослав, впившись в меня угольно-черными глазами. «Ты кто такая?» Судя по его изумленному взгляду, мой грим слезала языком пламени от магического шара, и, что еще хуже, во взгляде Чернослава бушевало торжество. «Внучка Яги!» – прошипела я, пытаясь вызволить плечо из его хватки. «Сестричка моя, значит?» – недоверчиво хмыкнул он. «А я думал, у старухи больше родни нет». «А ведь Чернослав действительно был внуком Яги, с дрожью поняла я, поэтому и остался жив, несмотря на свою черную душу и злодейские помыслы. Баба Яга его пожалела, а он ее нет». «Такую родню, как ты, и врагу не пожелаешь», — выдавила я. «А вот ты можешь стать недостойной супругой», — ухмыльнулся Чернослав. «Что?» — ахнула я. «Не прикидывайся дурочкой», — прошипел Чернослав, встряхивая меня за плечо. «Я не слепой. В тереме, запечатанном от любых чужих чар, ты умудрилась отбить мой дар». «Я ничего не...» — пискнула я. «Каковы же твои истинные силы, голубушка?» Горячее дыхание Чернослава ожогом легло на кожу. «И где ты только раньше была, когда я выслеживал эту немощную курицу?» Он кивнул настоящую столбом Василису. «Теперь ты ее отпустишь?» — выдохнула я. «Да на что она мне теперь?» — презрительно фыркнул Чернослав. «Она даже не смогла превозмочь покорных чар Агриппины. Я просчитался в силе царевны, а вот ты дашь мне то, о чем я даже не мог мечтать». «И не мечтай!» — прозвенел полный негодования девичий голос. Чернослав внезапно булькнул, а в меня брызнула водой. Рука, сжимающая плечо, ослабла, и, не удержавшись, я упала на пол. Рядом со мной повалился Чернослав. На его черных кудрях, как шапка, лежал круглый осколок кувшина с ручкой. Надо мной склонилась Дуняша. «Надо же, а я все время ждала помощи от Ива. Где же он там?» «Цела?» «Вроде бы». «Бери царевну и бежим», — скомандовала служанка. Мы подхватили замершую изваянием Василису под обе руки и, перепрыгнув через Чернослава, помчались к лестнице. Навстречу нам загрохотали шаги. «Только не Агриппина!» Под ноги метнулась черная тень. «Варфоломей!» Следом показался Ив. «Быстрее!» — крикнул он. «Горыныч только что улетел. Стража тушит пожар, а Агриппина вот-вот заметит, что царевны нет в светлице и вернется». Мы кубарем скатились по лестнице, подножие которой уже глодали языки пламени. Двор был объят огнем. Еще немного, и пожара хватит весь терем. «Прячьтесь!» — кинулся нам в ноги кот. «Сюда идет Агриппина!» В дыму мелькнул белый балахон, поднятый со сна чародейки. Мы шарахнулись в сторону. Треск огня и дым, заполнивший помещение, послужили хорошим укрытием. Агриппина нас не заметила, но и самоубийцей она не была, поэтому, оказавшись в задымленном тереме, остановилась и задрала голову, пытаясь разглядеть хоть что-то наверху лестницы в клубах дыма. Справа от нее затрещала пожираемая пламенем колонна, и Агриппина отпрыгнула в сторону, остановившись в шаге от нас. «Еще движение, шаг, взгляд, и мы будем раскрыты, и, сдается мне, лучше сгореть в пламени, чем попасть в руки взбешенной колдуньи». Сердце забилось в предчувствии беды, краем глаза я заметила движение, но уже не успела помешать. И в прыжке сбил Агриппину с ног и покатился с ней по полу вдоль горящих стен. «Бежим!» — взвизгнула Дуняша и потащила царевну к выходу и меня вместе с нею. «Выводи ее!» — крикнула я, разжимая руку, держащую Василису за локоть. «Выведи ее за ворота, и тогда все спасены, слышишь?» Дуняша быстро кивнула, но в ее глазах плескался такой ужас, что я не была уверена, правильно ли она меня поняла. Василиса, уводимая служанкой, исчезла на крыльце, а я ринулась в огонь и дым, туда, где катались, сцепившись не на жизнь, а на смерть, разъяренная колдунья и лишенный магии рыцарь. Шансов выжить в этой схватке у него не было, и он должен был понимать это, когда кинулся на колдунью, чтобы дать нам спастись. Пламя отскакивало от Агриппины, но с жадностью набрасывалось на Ива. На рыцаре уже тлела одежда, волосы с одной стороны обгорели, но руки, вздувшиеся волдырями, сжимали шею колдуньи, стремясь вытрясти из нее дух. Агриппина шипела, но не сдавалась. Огонь был и ее стихии тоже. Она повелевала пламенем, она заставляла его голодным зверем набрасываться на своего противника, и победа в этой схватке была за ней, если бы только в схватке участвовали двое. Я бросилась вперед, отшвырнула колдунью от Ива и зашипела от боли. Разделившись на две части, пламя набросилось на меня, но и Ива не оставила, взяв в огненное кольцо. Не размыкая рук, на которых лопались волдыри, я вдавливала Агриппину в пол. «Ты сгоришь заживо раньше, чем остановишь меня!» Она зловеще скалилась мне в лицо. «Зато ты будешь гореть в аду веки вечные, а я буду каждый день заказывать экскурсии из рая, чтобы полюбоваться на это!» — прорычала я. Вряд ли колдунья поняла смысл моих слов, но в ответ на угрожающий тон она злорадно ухмыльнулась, и к моей спине будто приложили раскаленный утюг. Со стоном я скатилась с нее, пытаясь сбить пламя. Через огонь ко мне протянулась обожженная рука. «Ив!» Рыцарь вытащил меня из лужи огня и закрыл спиной. Огненное чудовище, управляемое Агриппиной, слезнуло пол косы, и волосы неровными обрубками упали на лицо, закрыв глаза. Замешкавшись, я пропустила тот момент, когда Ив налетел на Агриппину, увлекая ее к стене, над которой, пожираемая пламенем, надрывно трещала дубовая балка. «Ив!» Я не успела даже протянуть руку, как терем потряс страшный грохот, и мне в лицо пахнуло адом. Половины терема как не бывало. Огненные звездочки курганом легли на две рухнувшие с потолка балки, похоронившие под собой злую колдунью и прекрасного рыцаря, того, кого я люблю. «Ив!» — выдохнула я и почувствовала на своих губах пепел. Огонь, лишившийся контроля Агриппины, словно услышал мой зов, и на меня двинулась огненная стена. Я закрыла глаза. Пусть. Все равно все кончено. «Яна!» — раздался за спиной голос кота. «Яна, беги!» Мое место здесь, рядом с рыцарем. «Яна, берегись!» — как ошпаренный взвыл кот, и мне в плечо впились стальные когти. Спасительный огонь был так близко, но Чернославу я была нужна живой. Я безвольно смотрела, как огонь отступает, и позволила тащить себя из терема, сопротивляться не было сил. На крыльце Чернослав ругнулся и с силой швырнул меня через ступени. Упав на землю, я подняла глаза и зажала рот рукой. На моих глазах Дуняша, почувствовавшая погоню, закрыла собой Василису и поймала грудью огненный шар, дрогнув всем телом и широко разметав руки. Служанка замертво рухнула на землю. Василиса осталась стоять посреди двора, не понимая, что происходит вокруг. До ворот ей оставалось дойти каких-то 3 шага. Я обернулась к крыльцу. Чернослав стоял в проеме полыхающего терема и победно усмехался, глядя на меня сверху вниз. На балконе над его головой взывали о помощи царь с царицей, но Чернославу не было до них никакого дела. В его ладони зажегся еще один огненный шар, и я ни на минуту не усомнилась, в кого он его направит. Царевна была ему больше не нужна. Из-под крыльца сверкнули зеленые глаза Варфоломея. «Выведи Василису!» — шепнула я, зная, что кот не подведет. Прежде чем Чернослав шевельнул рукой, я вскочила на ноги, взлетела на крыльцо и втолкнула его в горящий терем, падая вслед за ним. А сверху на нас упало пламя.